мертвых листьях грусть струится, дождинки падают с берез. А мне не спится, а мне не спится, люблю Россию я до слез. А мне не спится, мне не спится, люблю Россию я до слез. Быстрее птицы поезд мчится, и слышен гулкий стук колес. А мне не спится, а мне не спится, люблю Россию я до слез. А мне не спится, мне не спится, люблю Россию я до слез. Куда же Русь родная мчится? Об этом много дум и грез. А мне не спится, мне не спится, люблю Россию я до слез. А мне не спится, мне не спится, люблю Россию я до слез. Я до слез.